помогал советами и даже вступал в доверительные разговоры. Архиепископ Киприан, который благословил меня на принятие сана и много этому содействовал, однажды мне сказал: «Вообще-то за уполномоченных Богу не молятся, но ты за своего должен молиться. Если бы не он, не быть бы тебе в попах». Как-то я был на приеме у АФЗ. Секретарша его при этом отсутствовала, а была она пренеприятная особа. И я в разговоре дословно передал уполномоченному реплику своего владыки. Он улыбнулся и сказал: «Между прочим, это точно». «Так что же мне, молиться?» — спросил я. На этот вопрос прямого ответа не последовало. Компетентные органы опекали нас в те годы иногда даже до трогательности. Врачи скорой помощи из Костромы рассказывали своим ярославским коллегам такую историю. Как-то случился сердечный приступ у старой монахини, которая имела жительство в здании епархиального управления. Ей вызвали скорую помощь. Вызов был принят, но сейчас же у дежурного раздался звонок из местного КГБ. Оттуда распорядились: «Высылайте лучшую бригаду, едете в архиерейский дом». И еще несколько слов о Совете по делам религии. В свое время Е. наблюдал интересную закономерность. Первым председателем этого совета был человек по фамилии Карпов. В его время в магазинах еще было достаточно продовольствия, встречалась и рыба, в частности, карпы. Затем карпы из продажи исчезли, но оставались в продаже куры. Тогда Карпова сняли и назначили на это место Куроедова. По прошествии времени куры также исчезли из магазинов. Тогда сняли и Куроедова. А поскольку еще кое-какая еда в продаже оставалась, назначили Харчева. И вот уже недавно снимают Харчева. В магазинах совсем беда. Е терялся в догадках, кто будет следующий председатель. Нитратов? А может, Нитритов? Однако действительность зачастую превосходит всякий вымысел. Новым председателем Совета по делам религии стал Христораднов. До самого недавнего времени напастью на всю церковь и на каждый приход было принудительное отчисление денег в так называемый фонд мира. Е называл его фонд кумира. По словам святейшего патриарха Алексия II, в некоторых епархиях в этот фонд уходило до 80% дохода церквей. Делалось это весьма цинично. Старости заявляли в райисполкоме: «Если не переведете в фонд мира такую-то сумму, мы вам никаких ремонтов не разрешим». В этом же духе действовали и уполномоченные. Того же они требовали от покорных им архиереев. Мне рассказывали о таком случае на Украине. Уполномоченный заставлял старосту сельского прихода, упрямую старуху, отдать деньги в фонд мира. Она ему возражала, дескать: «Храм бедный, крыша течет, забор валится, деньги нужны на ремонт». Уполномоченный говорил о важности и необходимости борьбы за мир. «Ты что же хочешь, чтобы у нас война началась? Чтобы здесь опять Махно был?» «А ты того Махна бачил?» — вдруг сказала старуха. «А я его як тоби бачила! И не поминай мне Махна!» Вот рассказ Вязниковского благочинного Владимирской епархии отца Лонгина, Т. Как-то он посетил один из сельских храмов. Беседуя со священником и со старостой, он указал им, что крест на куполе покосился, Старостиха на это отвечала, что поправить крест очень трудно.